Неотлаженная машина. Какие перспективы у современной музыки? За последние 20-25 лет в музыке не происходит ничего, полная стагнация. Весь рок, джаз — это вариации на заданную тему. Тот же рейв — это три группы — Yellow, Kraftwerk, Can, которые породили ритмические и композиционные схемы. 9 лет назад мы с певцом и писателем Гариком Осиповым сделали на радио свою программу «Трансильвания беспокоит». Потом на «Графских развалинах» Гарик выступал под псевдонимом «Граф Хортица», где занимались тем, что нам нравится. Пили водку под микрофоном, рассказывали истории рок-н-ролла, арт-рока, ставили старые треки, жестко выражались и снова пили под микрофоном. При этом наши передачи были признаны независимым центром мониторинга общественного мнения лучшими в России. Это был наш вклад в музыкальное воспитание, который, возможно, принесет какие-то плоды в будущем развитии жанров. А бизнес ваш сегодня развивается или тоже стагнирует? Он развивается только в качественном направлении. Магазин приносит достаточно прибыли, чтобы нормально жить, одеваться и питаться, но не более. Но это все-таки бизнес или хобби? Это исключительно забава. Вы видели когда-нибудь владельца компании, который сутками ищет во всех источниках информации что-нибудь эдакое, а потом вместе с сотрудниками формирует многотысячные списки заказов? Трансильвания — это неотлаженная машина. Здесь ничего не будет функционировать без меня и нашего фанатизма. Сейчас у меня единственная мечта — чтобы был свой магазин, а не аренда. Месяц назад мне предложили огромный кредит на покупку помещения, и стоило задуматься, а вдруг чего и как отдавать? Как у нас прорвало трубу отопления? Пропало 1000 дисков, вода, конденсат, пар. Хорошо, что поставщики помогли восстановить полиграфию. А ведь могло погибнуть все. И что тогда с долгами делать? Стреляться?